Следовательно, дорогие товарищи, нормальное и совершенное отношение между мужчиной и женщиной составляют еще один очень большой резерв человеческого здоровья. Но как, каким образом внести эти серьезные знания в широкие массы, пока я не знаю. Коль скоро мы говорим о сфере семейных отношений, то должны обратить внимание также и на необходимость упорядочения нашего быта. По всем статистическим данным, женщины настолько задыхаются на работе, в домашних хлопотах и заботах, что им уже ни до чего, ни до какой любви, ни до какой интимной жизни. Не стану развивать эту тему, лишь поведаю старый анекдот. Некий муж смеялся над своей женой. «Какие, дескать, у тебя заботы по дому?» Она ответила ему: «А ты попробуй, влезь в мою шкуру». И вот он 5 дней занимался ее делами и после работы выполнял ее обязанности по дому, по семье, а на 6-й день, ложась вечером еле живой в постель, взял с собой медный пестик от ступки и заявил: «Кто ко мне полезет, прибью». Иначе говоря, задача заключается не только в том, чтобы все мы стали поголовно грамотными в области также и сексуальных отношений, но в создании таких общественных условий, при которых и мужчина, и женщина могли бы жить свободной, полнокровной жизнью. Могли бы отдавать любви столько времени и сил, сколько она того заслуживает. В контексте человеческого бытия и громадной значимости для нас контакта полярных по направленности взаимодействий. Очевидно, не зря прорицал знаменитый фантаст Иван Ефремов в романе «Час быка», что люди далекого, прекрасного, подлинно гуманистического общества будут различать до 500 разновидностей и названий любви. Надеюсь, читателю понятно, чем был вызван этот тревожный экскурс, едва речь зашла у нас о молодой семейной жизни Анатолия Федосовича. Вот он и его молодая супруга идут по бульвару. Оба модно, красиво, нарядно одеты, так и хочется сказать. Хороша парочка, баран да ярочка. Они идут и держат за руки весело подпрыгивающего между ними очаровательного сынишку. Но эта чудесная с виду семья несет в своих недрах уже жестокий внутренний конфликт и находится накануне воистину кровавых испытаний, драматического разрушения. Весьма скоро супруги душевно разойдутся по целому ряду позиций, и прежде всего из-за поразительного невежества в тех вопросах, о которых мы только что говорили. Они абсолютно безграмотны в понимании психологических различий между мужчиной и женщиной. Они девственно чисты и воистину не замутнены также и в области интимных отношений. Им никто и никогда не объяснял, что самым крепким цементом, скрепляющим семью после того, как рассеялась безумная страсть первых недель, после того, как деловое и прагматическое время развеяло хмель новизны, что после этого самой сильной, скрепляющей связью между мужчиной и женщиной является их дружба-любовь или любовь-дружба. Постоянное тяготение полов к семейной жизни должно подкрепляться и скрепляться таким могучим, общечеловеческим, высоконравственным качеством, как дружба, как уважение к личности и к характерным особенностям того, кто сопряжен с тобой в общую телегу совместных дел, забот, хлопот, занятий и так далее. Нет, у наших молодых супругов вся шкала их взаимных различий породила не уважение к родовому и индивидуальному своеобразию каждого, но глубокое недоумение, затем раздражение и неприятие. В таких-то вот обстоятельствах и рассмотрим некую гипотетическую ситуацию. У жены Анатолия Федуловича есть подруга, естественно, она входит в их дом. Это молодая мать-одиночка, никогда не знавшая семейного счастья и страстно, глубоко, как говорится, всеми фибрами души, мечтающая об этом счастье. Не будем скрывать и того, что ей хотелось бы социализироваться, так как общественная атмосфера далеко не всегда и не везде снисходительна к матерям, родившим вне так называемого законного брака.